до конца ноября я в их плену. Между прочим, часть натуры снимаем в Сухуми. С 1 декабря у меня Рига и Ленинград, потом январь — концерты в Москве, а дальше Средняя Азия. Вот вам план моей работы. Устаю, злюсь, часто мерзну в нетопленных театрах. Никаких радостей, ни творческих, ни собачьих, кроме колбасы, которой нас кормят на студии. Она-то именно и называется «Собачья радость» и действует в духе ваших внуковских бутербродов. У меня к вам вопрос. Улетая в Арктику, вы надели шляпу и хотя бы пыльник? Или приехали туда, как в Москву? Ваши фото лучше бы я не видел. На них какой-то злой, усталый старик. Меня надо долго и любовно ретушировать, прежде чем показывать мне. Супруга моя сдала диплом на отлично, ее очень хвалили за вкус, которого нет у наших талантливых художников, как выразился один из критиков. Новеллы лежат и чего-то ждут, писать некогда, здоровье обычное, но нервы никуда не годятся. Спасаюсь коньяком. Коты на даче растут и дичают. Нам подчинили крышу и грозятся сделать ремонт. Поздравляю вас и жену с праздником. Ваш А. Вертинский. Ставрополь, 3 июня 1956 года. Дорогой дружище Казимир, отдохнув в Москве ровно 10 дней, я снова ринулся в турне по Северному Кавказу. Это, конечно, намного легче, чем ваша Сибирь, но тоже не подарок. Погода тут стоит ужасная, дождь хлещет с утра до ночи. И всю ночь тоже. Успех у меня обычный, но холод собачий, удобств никаких. Спел Минводы, теперь Ставрополь, Грозный, Краснодар, а дальше, возможно, Ялта. И конец. В Москву в отпуск. Я взял в поездку летние вещи в надежде на жаркий июнь, а теперь замерзаю. Мы все часто вспоминаем тебя и Дашу, и твои банкеты с пельменями и бизон их. Очень беспокоимся. Зажили ли уже на твоем высоком челе следы Дашиных кошачьих бархатных лапок? Надеемся, что зажили, и ты снова бродишь по городу с высоко поднятой головой, как и подобает настоящему поэту. И твои друзья, позвонив тебе в квартиру, снова спрашивают: «Здесь живет звезда поэтов, ослепительный Фердуси». В мире ничего нового, если не считать вспышек на солнце и предполагаемых вспышек Дашиного темперамента. Брохес жаднеет с каждым днем и пил в Кисловодске нарзан от жадности, потому что бесплатно. Примечание: Брохес Михаил Борисович, аккомпаниатор Вертинского. Абрам обижается и уже совершенно перестал понимать шутки. Примечание: Абрам в турне 1956 года по Северному Кавказу, администратор Вертинского. Фамилия не установлена. Я еле скреплю, мотаюсь по размытым дорогам Кавказа, неохотно пою и пью коньяк после концертов. Закончу, вероятно, Ялтой. Может, там будет теплее. 29 июня буду в Москве. Доченьки уже на даче. Как же ты живешь, Казимир? Куда думаешь деваться летом? Как сын? Если захочешь ответить на письмо, то пиши на Москву, иначе меня трудно поймать в этих проездных городах. По радио говорят, что у вас там тепло. Завидую тебе, а я мерзну, как цуцик. Посылаю тебе карточку. Снялся в Кисловодске. Одну сольную, другую со своими рабами. Ничего интересного. А где-то есть в большом и светлом мире иная жизнь и теплые края, а я живу в нетопленном сортире. Окруженный постоянными заботами нашей родной партии и правительства, как пишут в газетах. Ну, пока. Бодрись, мужайся. Сопротивляйся, елико возможно. Пиши побольше и не дозволяй Дарье портить твою благородную вывеску. Целую, жму руку. Даша, привет. Твой Вертинский. 9 ноября 1956 года. Дорогой друг, вот только что позвонил почтальон и принес твою милую книжку в скромной голубовато-серой обложке, и я получил мешок голубых драгоценных камней, чистых, радостных, сверкающих.